Комикс и вебтун. Разный способ подачи. Ключевая причина, по которой мы по-разному воспринимаем комиксы и вебтуны, кроется в быстрых изменениях социальной медиасреды и культуры в начале 2000-х, когда появились первые цифровые произведения. Число журналов, специализирующихся на комиксах, значительно увеличилось в 1980-е. А к 1990-м их ассортимент еще больше расширился и стал ориентироваться на читателей разных поколений. Это был золотой век комиксов, когда они печатались не только для учащихся средних и старших классов, но и для учеников начальной школы и взрослых. Были и ограничения. Количество журналов увеличилось, но число художников было ограничено. Внутри этой системы у авторов не было другого выбора, кроме как создавать сразу несколько работ и публиковать в нескольких журналах. Например, говорят, что художник-комиксист Ким Су Джон, который был популярен в 80-х и 90-х благодаря комиксу «Маленький динозавр Дули», в свое время сдавал в печать до 16 эпизодов в месяц. Это история о детеныше динозавра, похищенном инопланетянами, который получил сверхъестественные способности. В 1983-м Дули стал жить в доме Ко Гильдона в сеульском районе Сан-Мун-Дон. Комикс рассказывает о приключениях Дули и его друзей Точи, Тоуна и Хидон. Кроме того, в 1998 году в рамках политики открытости японской поп-культуры были официально импортированы японские комиксы. Из-за недостаточного количества авторов по сравнению с потребностями читателей, журналы, которые ранее работали в ограниченной системе, использовали эту возможность, чтобы открыть японскую культуру и посвятить значительное количество страниц японским, а не корейским комиксам. По этой причине в 90-х корейская индустрия комиксов расширилась количественно, но ее большую часть заняли японские комиксы. Бумажные комиксы публиковались редакционным отделом. Команда рассматривала произведения, которые планировались к изданию, и принимала решение, пропускать их дальше или нет. Писателям было сложно полностью контролировать свою работу, а читатели пассивно потребляли комиксы, отобранные редакцией. Коммуникация между авторами и читателями не осуществлялась без посредничества издательства. В то время большинство потребителей комиксов были учениками средних и старших классов, поэтому в основном произведения представляли собой школьные драмы с участием персонажей среднего или старшего школьного возраста. Конечно, и тогда читатели хотели видеть произведения самых разных жанров. Школьная драма — жанр, в центре сюжета которого находится школа. Если речь о романтической истории, это называется школьным романом, а если в центре событий драки — школьным экшеном. Новые возможности предоставило расширение интернета под руководством правительства. Рынок переживал кризис, поскольку подростки, которые были основными читателями комикс-журналов, начали искать развлечения в интернете, а не в комиксах. Издания, отставшие в конкурентной борьбе за внимание, не смогли успешно обосноваться в интернете. Им на смену пришла культура онлайн-досок объявлений, созданная самими пользователями. Люди записывали свои истории на отдельных форумах, иногда снабжая картинками. Пользователи сети 2000-х, которые провели за просмотром мультфильмов свою юность в 1980-х-1990-х, стали взрослыми и теперь использовали знакомые мультфильмы как средство общения в новой интернет-среде. Они прекрасно знали, что картинками можно эффективнее и легче передать историю. Выросшие на комиксах, они интуитивно понимали, как сделать так, чтобы это выглядело как мультфильм, и какими должны быть его элементы. И создатели, пользователи сети, создающие комиксы, и потребители, пользователи сети, читающие комиксы, остались довольны новым методом коммуникации. К Комические высказывания писателей и любителей, неожиданно получившие большой отклик, переросли в комикс с использованием коротких сюжетов из повседневной жизни. Так появились эссе-комиксы, то есть произведения о переживаниях или эмоциях автора на личной странице или форуме, и дневники-комиксы о житейском опыте автора. Поскольку их авторы не были профессиональными писателями, в отличие от профессиональных художников, они не ограничивались существующими методами создания комиксов. И никто не мог заставить их рисовать определенным способом. Они сосредоточились на том, что хотели сказать, используя комиксы, и формате, подходящем для сети. Вебтуны обходили издателей комиксов и встречались с читателями напрямую. Результатом стало сегодняшнее представление о том, чем комиксы и вебтуны отличаются друг от друга.